Все разом гаркнули было «Рождество твое», да так громко, что спавший за занавеской ребенок испугался и заплакал. И тут кочерга бабушкина так ловко прошлась по спинам и затылкам певчих, что они разом смолкли. Басистые и дискантовые голоса обратились в хныканье, просьбы не гнать и в торжественное обещание больше не горланить. По мере того, как формы фонаря стали определяться, бабушка смиловалась и с удовольствием разглядывала работу. Ей вспомнилось ее детство и виденный ею в первый раз в жизни фонарь. Вспомнились ей при этом восторг и удивление, с которыми она его рассматривала, чувство праздника, охватившее ее при этом светлом видении и славлении. Пение ребят и светлый образ, выделявшийся в темноте ночи, ей показались тогда чем-то неземным. Часто потом она видела во сне светлую звезду, украшенную пучками разноцветных лент и лоскутков. Вспоминались ей и девичьи субботки. Уж как весело бывало на этих субботках! Были две молодые вдовы, Алтова да Преснина. Так уж у них такой пир всегда шел, что весь год помнился. Примостят они, бывало, у печки скамейки, одна повыше другой. Наставят разных закусок, девушки разоденутся и сидят на скамейках, словно картины писанные. Для парней скамьи у дверей припасены. И купеческие сыны не брезговали бывать на субботках, и разных лакомств и закусок нанесут полные узлы. А фонарь-то какой девушки мастерили! Хорош тот, что пареньки клеят, но их был еще лучше. Уж как Потап Ильич малевал на том фонаре иродово мучение в аду до убиения младенцев, так уж никто лучше его не распишет. А уж на ясли, волхвов и страшный суд, так и купцы заглядывались. Засветят девушки в фонаре десяток свечей и начнут славленьем, а песни поют, да какие песни, одна лучше другой. А прибаутки так и сыпались. Вот и она познакомилась на субботках со своим муженьком. Что ж, хорошо ведь, как прожила она со своим Пахомычем, не дал ему только Господь долгого веку. Господня воля. И вдовой живется ей не ахти как худо. Невестки ее берегут, почитают. Внуки, как красные яблоки в саду. Молодость, как вспомнится, так сердце встрепенется. Пойдут, бывало, девушки с фонарем из дома в дом, и в каждом-то им всего припасено. Натешатся девушки фонарем и ребятишкам отдадут. Те на салазки поставят и марш Христа славить. Иные подростки мастерски про Ира допевали, хоть кого распотешат. «А что, ребята?» — обратилась она к работавшим. «Дай я вас старые песни научу». «Научи, научи, бабушка!» — закричали ребятишки. Старуха одернула кофту и затянула дребезжащим голосом. Шел, перешел месяц по небу, встретился месяц ясную зарею. «Ой, заря, где ты у Бога была? Где ты у Бога была, где теперь станешь?» Стану я в Ивановом дворе, в Ивановом дворе, в его горенках, а во дому у него да две радости. Первая радость — сына жените, а другая радость — дочку отдайте. Будь здоров, Иван Терентьич, с отцом, с матерью, со всем родом, с Иисусом Христом, святым Рождеством. «Мы песни эту Трофимычу споем», — решил Трошка. «У него сын жених и дочь-подросток. А голосу-то научи». «Вот погодите, малый встанет, так поучу». Вскоре и малый поднялся, и песня громко парням пропета. Вот уж и солнышко заходит, того гляди, и хозяева приедут. Пора по домам. Собирают парни все свое добро, фонарь на палку у печки ставят, бумагой закрывают. Пусть попросохнет в тепле. А сами бегут веселой гурьбой на улицу. Бабушка принимается мыть и скрести стол, слегка охает и головой покачивает. Ишь, пострелята, что напачкали. Вот и святые вечера Рождества Христова настали. Всем отдых, всем свои радости. Ребята, как сыр в масле катаются.